Глава 31. Мирон. До территории филиала домчались за полчаса, но мне показалось, что ехали целую вечность. Хорошо, что брат сам сел за руль, а то бы я расхлестал его любимый Порше на первом же перекрестке. Пытался дозвониться до Софии бесчетное количество раз, но телефон она, похоже, отключила, а Лиза, чей номер уточнил в базе анкет филиала, трубку не брала. «Успокойся», — рыкнул брат, которому передалась моя нервозность. «Все объясним, ты извинишься, а потом побудете вдвоем». «Лишь бы она уже не мчалась в аэропорт», — проскулил я. «С чего бы?» — удивился брат. «Разве она знает, что ты уже в Лондоне?» «Ох, блин!» — простонал я. «Еще ведь и это объяснять». «Ну ты и стратег хренов!» — усмехнулся брат и продолжил макать меня носом в мои же косяки. «Нет, Мир, я все понимаю. Ты, конечно, любишь держать всех под контролем и просчитывать все на 10 шагов вперед. Но тут ты явно палку перегнул». «Заигрался», — кивнул я, признавая очевидное. «Но я ее люблю, а тут ситуация сложная. Она шарахалась от всех мужчин. Я не мог рисковать». «Мог, не мог», — заворчал брат и подцокал языком. «Долго тебе разгребать кучу наломанных дров». «Заберешь Лизу в гнездо, а дальше я сам разберусь», — рыкнул я. «Заберу, не сомневайся», — расплылся в улыбке чеширского кота Артур. «Спасибо тебе, брат, за такой сюрприз». «Но-но», — осадил я полет его фантазии. «Лиза девочка обиженная, не накосячь с самого начала». «Кем обиженная?» — прорычал брат, ударяя по тормозам на очередном светофоре и скашивая на меня пылающий гневом взгляд. «Влюблена она была в одного мужика», — поделился я. «А он?» – прошипел брат, стиснув челюсти до скрипа зубов. «Он не воспользовался. Не таким уж мудаком оказался», – успокоил я Артура. «Но впечатление от мужского рода испортил». «Так у нее никого не было», – с надеждой поинтересовался брат. «Не проверял», – хмыкнул я, – «но думаю, что нет». «Моя рыжая прелесть», – проурчал брат, выруливая в сторону территории филиала. «Хрен я ее теперь в Россию отпущу». «Заразно это, что ли?» – опешил я окончательно, но тут же добавил строгим голосом. «Не обидь только. Я маме позвоню, чтобы встретила вас и за всем проследила». «Не волнуйся», – подмигнул брат. «Таких дел, как ты, точно не наворочу». Я глянул на него с большим сомнением, но тут же отмахнулся. Мой брат, открытый, искренний и добрый, опасений по отношению к Лизе не вызывал. Может, даже к лучшему, что попробует отвлечь ее от переживаний о Пашеньке. А там, кто знает. Представить Лизу рядом с моим братом было проще и даже естественней, что ли. Сами разберутся. А мне надо сосредоточиться на моей малышке. На территорию нас пустили сразу, так как охрана и местный штат знали, кто я и что это мой проект. Подъехали к нужному коттеджу, номер которого заранее уточнил в базе филиала по расселению стажеров. Выскочив из машины, чуть ли не бегом ломанулся к двери и тут же начал трезвонить звонок, одновременно оглядываясь на подошедшего брата. Дверь открыла Лиза, уставившись на меня, как на привидение, а потом нахмурилась и попыталась захлопнуть дверь, но я тут же поставил в проем ногу. Зашел в прихожую, аккуратно оттесняя Лизу за плечи в сторону моего беззастенчиво светящегося немым обожанием брата. «Лиза, это Артур». «Артур, это Лиза», — быстро представил их друг другу и тут же спросил, не обращая внимания на ее грозное сопение. «Где она?» «Не твое дело!» — дикой кошкой зашипела Лиза, возмущенно тряхнув рыжей копной и окончательно вводя моего брата в эстетический экстаз. «Не знаю, что ты натворил, но я ее полчаса успокоительным отпаивала. Убирайтесь оба!» «Я все улажу», — поднял я обе ладони вверх, пытаясь успокоить рыжую бестию. «Просто недопонимание!» «Неужели?» — сложила она руки на груди, прищурив светящиеся гневом глаза. «Из-за недоразумения не рыдают дейкоты. Приезжай завтра. Сейчас не пущу». «Артур, присмотри!» — бросил я через плечо довольному брату и, разувшись, прошел в гостиную. София сидела на диване, подтянув колени к груди, и смотрела в одну точку перед собой. Услышав мои шаги, повернула голову, осмотрела меня затуманенным взглядом и вернулась к созерцанию известной только ей точки. Чем ее успела накачать Лиза? Судя по реакции, транквилизатором не меньше. «Привет, малышка!» Вздохнув, подошел и опустился перед ней на корточки. «Как ты? Давай поговорим». «Мирон?» — сфокусировала на мне заплаканные глаза. Захотелось ответить: «Нет, блин, Каспер!» Но я сдержался. «Нам надо поговорить», — настойчиво позвал я. Взял ее руку, стиснутую в кулачок, и, поднеся к губам, поцеловал. Она дернулась и, подскочив с дивана, отошла на пару шагов. «Зачем ты здесь?» — холодно поинтересовалась София и перевела взгляд на стоящего в стороне Артура, удерживающего Лизу за руку. «Артур мой брат», — просто сказал я, наблюдая за ее эмоциями. «Прости меня за вранье». «Брат?» — рявкнула она. «Ты меня за дуру принимаешь?» «Это правда», — выступил вперед Артур, протягивая ей телефон с открытым фотоальбомом, где было несколько снимков нас с родителями в разном возрасте. «Тогда зачем было все это?» Пролистав фотографии и вернув телефон Артуру, спросила хмурящаяся София. «Это вышло спонтанно», — вздохнул я. «Пытался найти к тебе подход». «Сильно же вы развлеклись за мой счет», — с горечью проговорила София, складывая на груди руки. «И что дальше?» «Ты мне нужна», — сознался я, глядя в упор. «А других способов не было?» — гневно прошипела она. «Ты же как ежик, никого к себе не подпускала», — оправдываясь, развел я руками. «Как бы мы сблизились с твоей броней?» «А разве ты не пользовался положением друга?» — сощурилась она. «Есть такое», — кивнул я. «Ну и черту не переходил. Разве я тебя чем-то обидел?» «Теперь плевать», — ответила она, прикусывая губу. «Я тебе не верю». «Не убегай. Давай поговорим», — шагнул я к отступающей от меня Софии. «Не о чем», — покачала она головой. «Зря ты приехал». Вздохнув, достал телефон и, не спуская взгляда с моей малышки, набрал маму. «Мам, привет», — начал я. «Артур сейчас привезет в гости Лизу. Проследи, чтобы ей было комфортно и не скучно. Завтра я позвоню и скажу, когда ее можно привезти назад». «Что?» — опешила Лиза. «Никуда я не поеду! Убирайтесь оба!» «Артур!» — кивнул я брату, и он сделал шаг к девушке. «Тебе у нас понравится!» — хитро улыбнулся он, жестом приглашая ее на выход. «Давай оставим их вдвоем. Им нужно о многом поговорить». «Вот еще!» — топнула ножкой Лиза, а Артур, показательно вздохнув, шагнул к ней, закинул на плечо и пошел к выходу. «Пусти, варвар!» — заколотила кулачками по спине брата опомнившаяся Лиза, а он, насвистывая, прошел в прихожую, накинул на спину девушки свое пальто и вышел на улицу, закрыв дверь. Проводив их взглядом, обернулся и увидел, как София быстро поднимается наверх, забегает в комнату и захлопывает дверь. Чертыхнувшись, взбежал по лестнице и замер под дверью, которую с легкостью выломал бы, но точно не сейчас. Нужно набраться терпения, сам виноват. «Маленькая моя», — позвал всхлипывающую за дверью Софию, — «открой, пожалуйста, я все равно не уйду». «Нам не о чем говорить», — отозвалась малышка, швыркая носом. «Я все объясню», — проскулил я, садясь под дверью. «Можешь даже врезать мне, если тебе станет легче». «Легче?» — язвительно поинтересовалась она. «Какого хрена? У меня по жизни встречаются только двинутые на всю голову». «Ну, прости», — позвал я. «Я сам не думал, что все так далеко зайдет. Давай поговорим. Открой». «Я не готова разговаривать», — жестко отрезала София. «Уходи». «Хорошо», — выдохнул я, вставая. «Позвоню брату, чтоб вернулся. Спокойной ночи, моя вредная девочка». Спустился вниз, запихнул свое пальто и обувь в ближайший шкаф и, смачно хлопнув входной дверью, осторожно прокрался на кухню. «Оставлять я ее не собирался, а поговорить нам все равно придется, хочет она того или нет. Сейчас или утром, но я ее выманю из комнаты». Сидеть в засаде пришлось долго. Не скрываясь, сварил кофе и достал из холодильника ингредиенты для бутерброда. Успел перекусить и выпить кофе, прежде чем наверху стукнула дверь комнаты. «Лиза, ты на кухне?» – настороженно позвала София. Я собрал посуду и, с шумом сгрузив ее в мойку, открыл воду, создавая обычный бытовой шум. Отошел за дверь и, дождавшись, когда София, крадучись, зайдет на кухню, захлопнул ловушку. Ойкнув, малышка подпрыгнула на месте и, обернувшись, замерла под моим пристальным взглядом. «Обманщик!» — зашипела она, придя в себя и отступая назад. «Да», — кивнул, приближаясь. «Манипулятор!» — прозвучало чуть менее грозно. «Да», — улыбнулся, неумолимо наступая. «Лжец!» — пробормотав уже не так уверенно, София уперлась спиной в холодильник и растерянно подняла глаза. «Каюсь, и это тоже я», — кивнул, отгораживая ей все пути отступления, и, наклонившись, прошептал ей прямо в полуоткрытые губы. «А еще я тебя люблю до безумия и никогда не отпущу». Она вздрогнула и, распахнув от удивления глаза, уперлась кулачками мне в грудь. Накрыл ее губы поцелуем, одновременно сгребая в объятия. Сначала действовал осторожно и нежно, но стоило ей расслабиться и простонать мне в губы, отпустил давно заклинившие тормоза и с рыком вжал ее в себя еще сильнее. Она неуверенно скользнула ладошками по моей груди к шее, потом зарылась пальчиками мне в волосы. Чуть отстранился, заглядывая в ее затуманенные глаза, и снова наклонился к ее губам. «А поговорить?» — неуверенно простонала она мне в рот. «Сейчас и поговорим». «Долго и обстоятельно», — отозвался я хриплым голосом, прерывая поцелуй. «Теперь не сбежишь. Даже не надейся».